Глава 27. Вторая жертва. Первое, что я услышала утром, был утробный, внутренний вой. Выла Марина. И я сначала подумала, что в заднице у нее по-прежнему торчит вилка. Потом помотала головой. Я что, сплю? Но когда окончательно открыла глаза, образ вилки в заду исчез, а вой остался. «Бедная, бедная Соня! Убили, сволочи! Я вас найду, суки! Вы у меня в корчах сдохнете!» Уже в голос кричала Марина. Я рванулась будить Машку, но она сама вскочила с кровати. «Убили Соню? Смешную несчастную девочку в стразах?» Мы, не сговариваясь, натянули платье и бросились вон из комнаты. Крик шел с террасы перед бильярдной, этажом ниже. Мы неслись по лестнице через две ступеньки, рискуя свернуть шеи. Моему взору представлялись ужасные картины, а Машка перед последним пролетом вдруг притормозила, побледнела и сказала: «Я не могу». Машка боялась всего – крови, покойников, вида любых ран. Даже просто врачи в поликлинике вызывали у нее сильнейший приступ тахикардии. Если она забредала ко мне в больничку, я немедленно снимала с себя белый халат. Как-то в юности я над ней подшутила. Журналистки вместо военного дела изучали в ВУЗе медицину. И их повели на экскурсию в морг. Машка и морг – две вещи несовместные. Если бы она зашла в мертвецкую, там сразу нужно было бы ставить еще одну каталку. Поэтому Машка все занятия простояла в коридоре, уткнувшись лицом в окно и закрыв боковой обзор ладонями, чтобы случайно не увидеть ничего мертвого. Также, держа руки у лица, как шоры у лошади, она и вышла, наконец, на улицу. И тут я решила пошутить. Взяла в покойницкой чью-то отрезанную руку, выставила ее в окно, окликнула Машку и радостно ей этой рукой помахала. Машка не упала в обморок, нет. Она выпучила глаза, окаменела и утробным густым басом, которому позавидовал бы в тот момент Шаляпин, заорала на одной ноте так, что в морге зазвенели стекла. «А-а-а!» И орала так минут 5. Для морга это много. Ее отпаивали валерьянкой, спиртом, волокордином. Студенты со всех курсов выскочили посмотреть, кто это. И вот тут я первый и единственный раз в жизни Машку предала. Парень с параллельного потока, который мне очень нравился, подошел и спросил, давясь от хохота: «Это что, твоя подружка?» И я вдруг, сама себе удивляясь, отрицательно замотала головой. «Нет, с чего ты взял?» Больше я никогда от Машки не отрекалась и никогда ее не пугала. Поэтому сейчас быстро сказала: «Постой тут, я посмотрю». И заскочила в бильярдную. На полу сидела и подвывала Марина. Тела видно не было. Я подошла ближе, наклонилась. В этот момент хищными леопардовыми прыжками в бильярдную ворвался Игорь. «Соня, что?» – бессвязно восклицал он. Марина не подняла головы и не прекратила выть. «Не волнуйтесь так», – сказала я, выпрямляясь. «Это собачка». «Дура!» – выдохнул Красовский, заглянув Марине через плечо и увидев распластанное тельце белого пуделька со стекленевшими глазами. Было видно, как страшный бездонный ужас выходит из него, словно воздух из лопнувшего шара. «Идиотка! Я говорил тебе, не называй собаку именем моей дочери!» Тут же начал заводиться он. Накопленная энергия стресса должна была, вырвавшись, долбануть кого-нибудь по голове. «Ее убили!» – жалко всхлипнула Марина. Подняла на мужа глаза, и вдруг ее лицо стало злобным, а зрачки опять превратились в затягивающие черные дыры. «Я знаю, кто это сделал. Отравители. Но ничего, вы еще увидите», — сказала она с угрозой. Я наклонилась к несчастному пудельку. Перед смертью песика тошнило желчью. На морде пена, мышцы сведены судорогой. Да, похоже на отравление. «Что? Что там?» — закричала Машка с веранды. «Это не та Соня. Погибла собачка», — сказала я. Но Машка все равно не зашла. Мертвых собачек она тоже боялась. «Вам надо отсюда уйти», – настойчиво сказала я Марине, как будто она была моей пациенткой. «И почему вас так рано выписали из больницы? После такого приступа должны были подержать хотя бы еще сутки». «Потому что там все сволочи, и я их послала», – прохрипела Марина. Тут я увидела, что она хорошо набралась уже с утра. «Игорь», – сказала я, – «ее надо увести. Желательно сделать успокоительный укол. Если у вас есть лекарства, я могу». «И проследите, чтобы она принимала антигистамины еще хотя бы дней 5. Костя все сделает», — сказал Игорь и стал набирать его номер в мобильнике. Я покачала головой. На месте Красовского я не стала бы так безоговорочно доверять своих женщин шаману. Да я и самому Красовскому их бы не доверила, будь моя воля. Так что, вспомнив наши с Машкой ночные разговоры, я сказала: «Укол ей я поставлю сама. Покажите вашу аптечку. Укокошат еще Марину, как того пуделька, раз креветочки не пошли». Вчера, вернувшись к себе в комнату и для верности закрывшись на ключ, мы долго обсуждали ситуацию. Про шаги решили, кто-то пасет именно нас. Эли-то в этот раз не было. Но кто и зачем, пока непонятно. Я предположила, что эта охрана Игоря следит, чтобы мы не лезли куда не надо. Машка резонно заметила, что охрана не топочет так громко по кустам. И мы тему временно закрыли. Костю и Полину обсуждали дольше. Машка, как всегда, вспомнила очередную историю из газетной криминальной хроники. Зря она ее, что ли, 4 года вела. У одного богатого чиновника средней руки убили жену. Вломились в дом, когда его не было. И того. Ну, конечно, сразу его заподозрили. Потому что вроде он собирался разводиться. А только у мужика алиби. И главное, резона убивать жену ему никакого нет. Он на нее все имущество записал. Тогда чиновничий планктон это еще спасало. А жена, представляешь, Ленка, втайне от мужа завещала все это имущество сыну от первого брака. В этом браке у них детей не было. Так что мужик по жене искренне убивался. Прямо волосы на себе рвал от горя. Ну, дальше копнули. И выяснилось, у него была молодая любовница, которая мечтала, чтобы папик на ней женился. А он все никак. Тогда она решила его в этом желании подтолкнуть. Договорилась со своим любовником из бывших ментов, что он ту жену грохнет, а она с ним после свадьбы расплатится. А про завещаньице эта идиотка ничего не знала. Представляешь, как все пролетели. Особенно жена. Ладно, к словам не цепляйся. Так вот, Полина вполне могла своего любовника Костика на Марину натравить, чтобы потом с ним поделиться, а себе расчистить дорогу в светлое олигархическое будущее. Не сходится, тебе лишь бы Красовского выгородить. Никто заранее не знал, что на пляже будут давать креветки. А Костик не производит впечатления мужчины быстрого реагирования. Вряд ли он в считанные минуты мог такое дело придумать и провернуть. Вот и мог. Это он в обычной жизни тупой. А во всем, что касается здоровья, такие типы быстро соображают. Иначе их врачевать богатых дамочек не пригласили бы. Около Марины он крутился. Кто вообще рядом с ней стоял? Думаешь, я не пыталась вспомнить? Все вокруг стола передвигались, все что-то ели. Анжелка опять чушь несла про голодающих Африки. Короче, я ничего не заметила. Оставался маленький шанс, что это была случайность. Но сейчас, после смерти собачки, я была уверена. Кто-то не просто сильно ненавидит Марину. Здесь все друг друга ненавидят, но желает ее извести. Как бы плохо я к Красовскому не относилась, представить, что он будет травить песика жены, не могла. И потом. Я видела его лицо, когда он влетел в бильярдную. «Что делать-то будем?» – спросила я Машку, после того, как в двух словах пересказала ей происшедшее. Хотя у меня мнение уже сформировалось. «Эту дуру надо спасать!» «Машка, ты не собака-спасатель. Тут всех не спасешь. Что мы можем сделать, если сама Марина в невменяйке, а ее дорогой муж первый подозреваемый? Мы слишком глубоко погрузились в проблемы этой семьи». Эля, похоже, уже разберется здесь без нас, а нам надо вернуться к заслуженному отдыху. Скажем о своих опасениях Власику, он же тут у них безопасностью командует и...» В этот момент Игорь вышел из бильярдной. Он поддерживал за локоть Марину, которая уже не рыдала, а только иногда хлюпала покрасневшим носом. Они поравнялись с нами, как вдруг она резко вырвала локоть из рук Красовского и цапнула меня за плечо на маникюренной лапкой. «Вот ты, пойдем со мной, тебя не надо!» Откинула она руку Красовского, попытавшегося ее поддержать. Машку она проигнорировала, будто та стала невидимкой. Красовский посмотрел на меня просительно. Я поняла, что он с удовольствием сгрузит Марину на кого угодно. Я еще раз прокляла клятву Гиппократа и кивнула Машке. «Жди». Успокаивать пьяную истеричку. «Что может быть приятнее солнечным утром на Амальфитанском побережье?»